Параграф 138. Гамма. Внутреннее есть основание в качестве голой формы одной стороны явления и отношения, в качестве пустой формы рефлексии в самое себя, которой противостоит точно так же существование как форма другой стороны отношения с пустым определением рефлексии в другое, как внешнее. Их тождество есть наполненное тождество, содержание, положенное в процессе движения силы единства, рефлексии в самое себя и рефлексии в другое. Оба, внутреннее и внешнее, суть та же самая, единая тотальность, и делают это единство содержанием.